Глава 31. А на утро меня ждали сразу две новости, буквально одна за другой. Сначала Ром притащил очередную писульку из гильдии, а после этого, словно одного этого было мало, заявился самоназванный женишок. Получив письмо, я отправилась попыхтеть на задний двор, где и застал меня Брут. Порыкивая, я несла тушку упитанного поросенка из коптильни. Ее распалили еще вечером, использовав древесину старых плодовых деревьев, которые легко найти поблизости. Подготовили все и оставили медленно тлеть на ночь. Кога-рок проверял пару раз, а с рассветом, когда остальные домочадцы проснулись, отправился в лес. Притащит еще дичи, заодно захватит веток лиственных деревьев. На них хорошо коптить, ведь плодовых не напасешься. «Слушай, Виста!» — крикнула я в кухню, вытаскивая кабанчика из коптильни. «А Рок уже телегу выделили, да?» Она что-то утвердительно прогундела, но я не расслышала. «Неважно, утвердительно, значит, все окей». «Ох, Ларин!» Услышала вдруг от входа во внутренний дворик с улицы. «Это что, голос Брута?» «Нет, только не он!» «Осторожней, душа моя! Давай сюда, не таскай тяжести! Это мужское дело!» Ох, я скривилась не хуже мужиков, впервые попробовавших кофе с коньяком. А этот жердяй уже неожиданно споро подскочил и протянул свои загребущие лапищи к моему сладкому поросеночку. Фиг тебе! Зыркнула на него так, что враз сбила весь энтузиазм. Мужское дело, значит? А ты тогда чего лезешь? Брут не сразу понял глубину подкола, а осознав, аж хрюкнул. Чуть раньше от входа раздались сразу два возмущенных вздоха. Я обернулась на гостей. Видимо, муж и жена. Что ж, похвально. Дошло до них синхронно и раньше, чем до Брута. Итак, судя по необъятности талии дамы и семейному сходству черт лица, делаю вывод, что эта маменька — женишка, а под руку ее держит, получается, его папенька. Выглядит как типичный разъевшийся купец, которого еле удерживает пояс. «Милый, ты думаешь, такая дохлячка сможет выносить детей нашего Брутушки?» Пробасила мерзким голосом Гера маменька, дернув супруга на себя. «Ничего так на вид, но после родов и ее разнесет!» «Брут, ты же один ребенок в семье!» Задумчиво проговорила я типа себе под нос, но достаточно громко. И не удержалась от ответного пинка. «Неужели вас так развезло всего с одной беременности, уважаемая?» Выплюнула, но задерживаться ради созерцания эффекта не стала. У меня копчение ждет дегустации. В доме подальше от любопытных пяточков. «Куда она собралась? Не хватает воспитания даже с родителями жениха нормально познакомиться!» Пропищала сами знаете кто. Я тихо ее оскорбила? Или к шуточкам про вес эта мамзель уже привыкла? Нет, вы не подумайте. Ситуации разные бывают. Я не испытываю неприязнь к людям за такие аспекты, как вес. Строго за характер и поведение. Но в этом случае считаю допустимым издеваться над ними и подобными шутками. В ответ на непочтительную фразочку маменьки я лишь рыкнула, но не остановилась. «Язык отнялся! Все понятно!» Припечатала эта жаба. «Вот же, ядовитая особа!» «А у кого-то он слишком длинный!» — ответила я ей. «Эх, надо было молчать и делать вид, что я не понимаю, что здесь происходит. Но нет!» «Понимаю же. Брут с родителями пришли из их заведения дальше по улице, и идти им удобно именно через сторону, к куда выходит мой задний двор. А я не вовремя оказалась вне спасительных стен таверны. Жаба не промолчала. Я тоже забыла о тормозах, резко вскипая. Слово за слово, которое, кстати, ни из одной из нас тянуть не было нужно. Ведь лилось само за милую душу, и вот мы уже перешли на личности. Более того, Создатель даровал мне язык для того, чтобы я могла говорить, выражать свои мысли, и я воспользуюсь этой возможностью. Загнула маменька Брута, а я поняла, что на сим пора заканчивать. С личности уже на религиозные темы прыгнули. Это Атас. «Создатель?» — фыркнула я. «Даровал тебе язык и для того, чтобы жрать, но ты, как я вижу, излишне злоупотребляешь этой возможностью. Так что лучше помолчи, а то равновесие нарушишь. Вдруг Создатель разгневается и заберет у тебя возможность поглощать пищу. Вот беда-то будет!» Не дожидаясь, когда покрасневший от натуги Гера взорвется, я, трясясь от злости и негодования, поднялась по лестнице и нырнула в кухню, на ходу укладывая копченость на стол. «Пусть попробуют войти. Моя магия льда на лестнице все еще в боевой готовности». Но просто так маменька и Брут сдаваться не были готовы. К тому моменту, как в кухню вошел Мартын, мою утреннюю гостью унесло в неведомые дали оскорблений и обвинений меня во всех смертных грехах. Бедный Мартын аж на месте залип, споткнувшись об особенно лихой оборот. Базарная баба какая-то. И она хочет, чтобы я согласилась войти в ее семью? Вздохнув, я решила, что действительно пора заканчивать. Терпеть это нет мочи, не смешно. Подвинула бедро Мартына и вышла на крыльцо. «Знаете что, неуважаемая, я слышала оскорбления куда хуже от людей, намного более достойных. Их слова хотя бы соответствовали истине, но ваш трёп разве что завываниями портовых шлюх назвать можно. Проваливайте, пока целы, а то я уже еле держу магию в узде». «Вы ведь в курсе, что у меня настихина проявилась и подчиняется только интуиции и эмоциям?» Последняя фраза произвела таки должный эффект. Возможно, дело в том, что я сопроводила ее морозными узорами, что большими белыми завитушками поползли от меня во все стороны. Папенька Брута первым сообразил, что дело пахнет керосином. Подхватил супругу под локоть и потащил прочь. Брут ретировался следом, но такой взгляд кинул, что я не усомнилась. Мы еще встретимся. Вот же, весь день теперь на смарку. Но, признаться, я не думала, что у мерзкого Брута такие же неприятные родители. Зато теперь понятно, в кого острота его противного язычка. Хотя сегодня при встрече он и попытался показать себя истинным джентльменом. Точнее, повел себя типа как настоящий лер. Но это лишь потому, что солировала его голосистая матушка. Отвратительная женщина. Чего они хотели? Прийти подавить меня морально? Запугать? Хм, не на ту напали. Так и хотелось рвать и метать. Главное в таком состоянии не идти чинить разборки в гильдии. Ух, а ведь пойти-то туда надо, а то во втором письме уже и срок стоит. Завтра край. Ладно, завтра будет завтра, а сегодня... Арата, мохито мне, алкогольный, пожалуйста. Барелли посмотрела на меня удивленно. Что стряслось? Чего с самого утра решила? Вздохнув, я в двух словах обрисовала ситуацию, но девушка убедила меня отложить вливание хотя бы до вечера. Уверенно надеялась, что меня отпустят. Поработаю, приду в себя, воспряну духом. И знаете, получилось бы, если бы семейство Брута не решило заявиться повторно. На этот раз они пришли ближе к вечеру. Только матушка и ее супруг. Сыночка где-то потеряли. Но я, когда узнала об этом, все равно попросила Рому узнать, где он прохлаждается. Мало ли. Представление началось еще до того, как парень вернулся с информацией. Чейзи, который разносил напитки, был выловлен прямо за шкирку клешней моей самоназванной свекрови, и ему наказали позвать меня в зал, дабы составила им компанию. Правильно понимаю, они ждут, что я стану их развлекать. Холодно сказала как бы сама себе. Виста, которая тусовалась со мной на кухне, но, как обычно, занималась своими делами, тяжело вздохнула. «Совсем оборзели! Сколько раз можно повторять, что никакой помолвки нет?» Р-р-р-р. Вот в таком настроении я влетела в зал и остановилась у столика дорогих клиентов. Рок уже был готов выдворять их отсюда, но я сначала хотела умыть эту жабью рожу. «Это опять вы!» — рыкнула озлобленно. В зале стало тихо, все напряглись. «Ларин!» — фыркнула маменька и отодвинула от себя кружку с коктейлем. «Что за помои нам подали вместо нормальной выпивки?» «У меня вопрос поинтересней», — проговорила я в ответ. «Ваша задница никогда не обижается на ваш род за то, что он крадет у нее обязанности по выпуску дерьма?» Дамочка задохнулась от возмущения, лишь хлопнув губами, а я безжалостно продолжала, случайно от переизбытка эмоций, подмораживая пол под своими ногами. «Не пойму, что вы здесь забыли? Я же не иду в порт и не достаю члена моряков из вашего грязного рта. Так почему вы уже второй раз отвлекаете меня от работы?» «Да как ты смеешь?» Начала закипать жаба, аж покраснела вся. «Хм, может, я и правда слишком жестоко выразилась?» Причем не постеснялась компании мужа этой мадам, но... «Как же она меня достала! У нее не рот, а помойное ведро! Надеюсь, теперь неуважаемая покинет мое заведение и более не переступит его порога!» «Идем, дорогая! Ноги наши здесь больше не будет!» Взял дело в свои руки папенька Брута. «Эта грубая девка не годится в жены нашему образованному сыну!» «Вот, решительный мужчина, молоток!» Неожиданно я его даже зауважала. Но мой оскал супруги, видимо, восприняли не совсем так. С неожиданной прыткостью матушка женишка подскочила и рванула к выходу. Кога-рок только и успел в сторону шаг сделать. Папенька проследовал за ней, заметно побледнев. Что произошло? Что-то у меня за спиной? В непонятках я заозиралась и... Ясно-понятно, вот чего они так испугались. Моя магия решила поддержать решимость своей хозяйки и вырастила сзади стеночку из острых пик, направленных остриями на моих обидчиков. Вот что это был за звон на заднем плане. Лед потрескивал, а я так разозлилась, что проигнорировала. Все. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Спокойно. Они ушли. Можно прийти в себя. И выпить. Арата, не стой столбом. Все, представление кончилось. Налей же мне. Чего-нибудь покрепче, да? Спорить она на этот раз не стала. Хотя моя резкая отповедь впечатлила многих, клиенты тоже держались опасливо и не спешили шушукаться. Правда, я все же словила на себе несколько одобрительных взглядов. Многим не нравится сие семейство. Или понравились оскорбления, которые я использовала. А мне, между прочим, стыдно за такие резкие слова. Понимаешь, Арата? После третьего бокала крепленого вина я принялась изливать душу Барели, как это принято в моем родном мире. Мне стыдно, что я могла так плохо подумать о моряках. Неужели у кого-то на эту гадину мерзкую вообще встанет? Раздался одобрительный смех прислушивавшихся ко мне мужиков. Клиенты, как и я, или точнее, когда и я, расслабились и принялись обсасывать произошедшее. Мне даже пару раз порывались налить за их счет благодарность за спектакль. Смешные в моей же таверне. Нет, на самом деле мне и правда было стыдно за свои слова. Никогда еще ни одну женщину шлюхой без основания не называла. И вот, пристыдившись, я решила, что лучше сегодня лягу пораньше поспать. Все равно ничего толкового после такого фееричного концерта уже не сделаю. Высплюсь хоть перед завтрашним походом в межгильдийный дом. Но перед сном я решила проветриться. Посидеть, блин, на крылечке с заднего двора. Почему-то подумалось, что после ледяного шока сюда никто негодный больше не сунется. Но нет, этот день проходит под знаком «Брут». Я даже в голос со стоном сожаления выдохнула, когда женишок показался в проходе. Он хмыкнул недовольно и выдал: «Ларин, ты пьяна!» «А ты уродлив! Но я до завтра протрезвею!» Фыркнула в ответ и попыталась встать. «Надо спрятаться в доме и закрыть дверь. В прошлый раз они за мной внутрь не пошли. Небось, Рока испугались. Ха-ха! Эк!» «Ларин!» Не сдавался Брут. Подошел ближе. И голос такой просительный. Куда же вдруг делся тот гад, который предложил, цитирую, заглатывать поглубже? «Почему ты меня презираешь?» Спросило это чудо. Героя-любовника из себя строят отвергнутого. Не иначе. Я оперлась о дверной проем и повернулась к нему. Как бы побольнее цапнуть, чтобы отвял уже наконец. Я и так себя мразью после разговора с его маменькой чувствую, так что еще чуток измажусь, хуже не сделаю. «Брут!» — почти рыгнула. «Если бы я хоть вспоминала о тебе, то, вероятно, презирала бы». И пьяная, решив, что этим все сказала, пожала плечами, после чего чинно удалилась спать. Не забыла захлопнуть и запереть дверь. Какой же дурацкий день! Ё-моё! Надеюсь, он такой в счет завтрашнего хорошего. Другими словами, после такого фееричного посещения самоназванными родственниками, мне уж точно должно повезти в гильдии.